от греха я спасен, Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души всякий гнет, Сына Божия верую я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса, верю я, верю я, Сына Божия верую я, искупил он меня, верой принял, кто я, сердцем верую я в Иисуса, неизменной любви, он хранитель души. Сына Божия верую я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса, верю я, верю я, Сына Божия верую я. О, как радостно мне, он со мною везде, сердцем верую я в Иисуса, жажду вечно хвалить, Иисусу служить. Сына Божия верую я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса.